И позыв не остался неуслышанным. Минуту спустя я вертелся волчком, круша врагов направо и налево, кромсая плоть и ломая кости. Крылья и хвост непрерывно атаковали, время от времени отражая редкие назойливые заклятия. Какие же эти вампиры слабые! Стой! Прекратите это! Они невиновны! Убей меня! Миг, и все стихло, будто выключили звук. А предо мной на коленях очутилась Маришка Шанпайк, склонив голову в обреченной покорности. Убей лучше меня! Губки тряслись от страха. Это был мой приказ и мой план. Я целую секунду сопротивлялся сильнейшему желанию последовать ее совету, а затем меня озарило. «Знаешь, у меня есть идейка получше», — демонстративно цокаю языком, слегка поморщившись при этом, зубки-то острые. «Сейчас каждый из вас, повторяю, каждый, кто хочет жить, подойдет и запьет моей крови, тем самым признавая мое неоспоримое лидерство и власть над своими жизнями. Заиметь боевой взвод преданных лично мне вампиров – в преддверии грядущей войны лучшего и не придумаешь. Скрытные убийцы, шпионы, диверсанты сверхбыстрые, с неплохой защитой от магии. А уж если вооружить их волшебными палочками поголовно, какая силища невообразимая. Задавленные на корню магами, столетиями угнетаемые вампиры, не имеющие возможности приобрести палочку законным путем, чудовищными усилиями, через третьих лиц, выцарапывающие редкие инструменты. Ведь какой человек в здравом уме захочет вооружить нелюдь? И вместе с этим зверюшки с комплексом высшей расы, не позволяющим пойти на поклон к влиятельному аристократу, к низшему, способному вооружить за свой счет преданный отряд. Да и невозможно это, уверен, слишком сильны предрассудки. Я получил уникальную возможность совместить одно и другое, и твердо решил ей воспользоваться. Осталось доказать клыкастым, что предлагаемая участь лучше смерти, и тотчас, я лучше умру в битве, чем стану рабом адского отродья, выкрикнул первый смельчак. Остатки вампиров, сгрудившиеся полукольцом, поддержали крикуна согласным гомоном. Интересно, достойно ли вы жили прежде, проговорил я тихо. Все эти годы, десятилетия, века, прозябание в подземельях, невозможность орудовать палочкой, мне ли перечислять все прелести жалкого бытия, презрительно хмыкаю. Или вы считали себя достойными, заманивая студента Хогвартса в ловушку, обрекая того на участь, гораздо более ужасную, чем смерть? Не смог удержать рык. Толпа вжала головы в плечи, а Маришка виновато вздрогнула и приготовилась к худшему. Одиноко слезинка скатилась по бледной коже. Мне не нужны рабы, выдержав тишину, продолжаю. Мне нужны союзники, соратники, солдаты, воины в грядущей битве. Вы знаете, кто я и с кем воюю. Если бы мы знали, кто ты, хмыкающий смешок из толпы. Теперь, да, я перевел пылающий огнем взор на говорившего. У вас есть возможность закончить жизнь здесь и сейчас. Я прощаю врагов, но не прощаю предателей. Пауза. Или, вы можете искупить свою вину служением, доказать поступками, что достойны большего, чем участь подпольных крыс. Да, мы отправимся на битву, которую раньше не ведал мир. Но помните, я, помимо всего прочего, лорд Поттер, надеюсь, отстроенный родовой замок окажется лучшей базой, чем эти вонючие дыры. И еще, каждый, присягнувший мне, будет иметь волшебную палочку. И мгновение спустя понял, что купил их с потрохами. Каждый из них, имеющий потенциал хорошего волшебника, наблюдал, как год за годом низшие опираются на магию буквально везде, в быту или бою, веками кусали локти, или вернее шеи беззащитных маглов. Иметь собственную палочку – редчайшая привилегия. Сгустившиеся шепотки намекали, что сдача уже близко. Даже лицо Маришки застыло, ее неверующе-скептическое лицо превратилось в грустно-задумчивое. «Прости», – наконец выдавила она, – «прости меня, дуру. Если бы я знала, ты действительно предлагал достойную участь, а из-за меня столько погибло. Я заслуживаю смерти. Убей меня. Заслуживаешь, безусловно, покладисто соглашаюсь. Но право судить тебя в моих руках, и поверь, я не отпущу тебя настолько легко». Губы искажаются в по-настоящему демоническую ухмылку. «Ой, как ты потрудишься заработать искупление, какая мне польза в твоей смерти?» Я присел на корточки перед ней и приподнял заплаканное личико за подбородок. Коготь царапнул бледную кожу, но она даже бровью не повела. «Ты клянешься мне в верности, сейчас решается все, клянусь». Твердый взгляд глаза в глаза. «Клянусь, клянусь», загалдели отовсюду. Не так быстро. Довольная ухмылка сама выползла на лицо. Я приготовил запястья под многочисленные укусы. Клятву приносить, готовься. В очередь, становись. Вампиры зашевелились тревожно. С одной стороны, упрямство и недоверие. С другой, отблеск надежды на лицах. Подвела черту Маришка, припав ко мне и впившись клыками в запястье. Жадный глоток, затем еще один с неимоверным волевым надрывом. Бывшая хозяйка стаи оторвалась от занимательного процесса. «Невероятно!» – прошептала вампириса, пялись в потолок бессмысленным взором. Пример начальства вдохновил электорат, и очередь из вампиров потянулась к моей персоне. И всюду одно и то же. Шок, затем невероятный экстаз и пребывание в блаженной полуотключке. Расфокусированные блуждающие взоры рассекали потолок пещеры самыми разнообразными углами. Да только за право хоть разочек в месяц кормиться твоей кровью клан работал бы бесплатно и вовек, сказала Маришка, немного оправившись и приведя себя в порядок. Наконец, всеобщее причастие мною любимым подошло к концу. Признаться, кровососы выдудлили столько кровищи, что в итоге я ощутил дурноту. Покачнувшись, нетвердо ухватываю Шанпайк за плечо. Меня снова повело, откидываюсь назад, едва ли не падая навзничь. Заботливые руки подхватывают, не дают упасть. На периферии сознания доносится успокаивающий, заботливый шепот. «Отдыхайте, господин, вы в безопасности. Это же сколько нужно выдудлить». Последняя возмущенная мысль перед нахлынувшей темнотой. Уютная домашняя пещерка, не чета прежней. Ламповая атмосфера, ковры на полу и мягкая постель. Что еще нужно? А если прикинуть, когда я последний раз нормально ночевал дома, не просыпаясь черти где среди вражин, поворачиваюсь на бочок, окидывая сонным взором помещение. В дверном проеме прошмыгнула юркая тень. Он приходит в себя, госпожа. Чуткий демонический слух позволяет уловить крайне тихую и удаленную беседу. «Я больше не ваша госпожа, лорд Поттер, наш хозяин и царь, нравится это кому или нет, все прошли обряд и дали клятву, но вы все равно наша мать, сколько вы заботились о нас». «Довольно», — резко оборвала Маришка. Ее голос усиливался, а цоканье каблучков становилось все громче. «Многие подумывают, что вот если бы вы и лорд Поттер, ну, это соединились в смысле объединились, смущенное покашливание, в смысле поженились, вот, приказы бы выполнялись с большим энтузиазмом. Ты хоть понимаешь, о чем толкуешь?» Зашипел разъяренной фурией Шанпайк. «Даже если вообразить, что я смогла бы смириться с браком на благо клана, то чтобы это существо добровольно связало себя узами несровней, чтобы я больше не слышал о таком. Простите, госпожа», — пробормотал вампир. Цоканье каблучков усилилось, шаги приближались. Дверца почтительно приоткрылась. «Вы хорошо отдохнули, мой господин, зови меня Гарри, сладко потягиваюсь, ненавижу официоз, как прикажете. И по поводу последнего, разочарую, возможно, но я уже женат», развожу руками разочарованно. «Неужели?» Маришка удивленно вытаращилась. «Когда? Вы что, газет не читаете? Знаете, не до пророка последнее время, мы больше заняты выживанием, чем обсасыванием сплетен. Да уж, с управлением тут у них совсем плохо. Не осознавать элементарной потребности в информации и пренебрегать крупицами, из которых складывается картинка. С таким подходом к благополучию стаи можно ползти веками, и не доползти. Так или иначе, скоро все изменится», — пообещал я ей. Собрался подняться с кровати и спохватился. «Где моя одежда? Уничтожена, в ходе трансформации вашего тела, насколько сухо и бесстрастно. Как будто я не разодрал ее к чертям, перекинувшись в трехметрового монстра. Накиньте, вот», протягивает мне черный балахон на голое тело, точь в точь Волан-де-Мортовский. Примеряю, а эмоции вполне ничего. Сразу возникает позыв поставить мир на колени. Ощущение лорда Ситхов и темного властелина в одном лице. Да и ветерок прикольный, не втянуться бы. Судя по выражению лица Маришки, прикид и образ оценен по высшему баллу. ГДЕ моя ПЛ-очка. Проскрипел я низким голосом. «Прошу, владыка», она опускается на колени, протягивая оружие на вытянутых ладонях, затем фыркает, подскакивает и стреляет озорными глазками. Губы поневоле растягиваются в ухмылке. «Так, а все же, кто ваша супруга?» Невинно уточняет вампирша. «Гриффиндорка небось или наследная аристократка, скорее второе, чем первое. Имя Беллатрисы Лестриндж тебе о чем-нибудь говорит?» Изменившаяся подобно удару молнии шокированная до нельзя личика зазвенела в душе стайкой колокольчиков. «Вот тебе и мы, пошли, давай, покидаю гостеприимное место». Бывшая хозяйка вампиров незримой тенью скользит следом. Сколько я тут валялся? Если суммировать все дни, Маришка задумалась на секунду, прикидывая. Где-то недели две или около того. Сколько? Я резко повернулся. Меня уже хватились все, кому не лень. Повезло еще, что гоблины не прикончили, а учитель с Фламилем. Дрожайшая женушка в компании не менее дрожайшей рабыни. Про Дамблдора и друзей даже вспоминать нечего, вернусь, загрызут. Начинайте потихоньку настраиваться на переезд, и подготовь боевой отряд лучших бойцов и магов. Их я снабжу палочками в первую очередь. Сроку, неделя, будет выполнено, воодушевленно кивнула Маришка. Вы нас покидаете? Дела скопились, знаешь ли, едко замечаю, не подскажешь, как так вышло. Вампирша пристыженно опустила взор, а я, кивнув на прощание, поспешил покинуть катакомбы и аппарировать. Предстояло много работы, время не ждет, примечание к части. Привет, Небичина, рад снова быть здесь, отзывы критика приветствуются. Я вернулся. Глава 35. Застолье. Дом на площади Гримма 12 ощущался заброшенным и пустым. Я приоткрыл дверь, и словно перекати поле промелькнуло в коридоре. Все словно застыло, а вместо ожидаемых воплей или скандалов пространство окутывала угрюмая тишина. Подозрительно. Слишком подозрительно. Ау, есть кто дома? Голос оглушал среди обволакивающей ваты. Ноль реакций. Гоминум ревелия. Живые формы присутствуют. Вытаскиваю волшебную палочку и предварительно нанеся защитные чары, двигаюсь вглубь. Стараюсь наступать возле стены, чтоб не скрипели половицы. В гостиной горел камин. Поленья замысловато потрескивали, огонь трепетал, отбрасывая длинные тени. Перед пламенем раскачивалось кресло-качалка, а его пассажир находился спиною к двери. На полу у костра сжалась обвитая веревками Беллатриса Лестриндж. Умоляющий взгляд сквозь смольные прятки говорил о многом. Нацеливаю палочку на спинку стула. Кто? Сотни вариантов пронеслись лавиной в лихорадочно рассуждающем мозгу. Гневный грохот учителя, распекающего, на чем свет стоит. Презрительный взгляд Фламеля или просто Дамблдор зашел на огонек. Элизабет, что ты? И едва не прыснул в кулак. Повернувшееся кресло открыло незабываемую картину. Разъяренная Стюарт, стискивающая до побелевших костяшек волшебную палочку. Лицо, исказившееся от бешенства. Ну и то, что девушка стала абсолютно лысой, дополняла картину. Стоп, лысый. Как? Она вскочила яростно, тут же принялась объяснять, выплевывая слова. А их с Беллатрисой ссорах и склоках, о взаимных подставах и попытках обойти правила. И, как венец всего, интересное проклятие, что-то из арсенала бликов. Неснимаемое, что понятно, и относительно безобидное, что так на них не похоже. А меня вдруг и внезапно разобрал гомерический хохот. Очень уж забавно выглядела Элизабет в таком виде. Удивительно, но и без волос ее правильная головка выглядела великолепно. Немногие могут блистать в подобном антураже. Взгляд, связанный Лестриндж, на полу потеплел. Понравилась моя реакция, что ли? Напротив, рабыня нахмурилась в негодовании и еще больше разозлилась. Что смешного, Поттер? Посоветуй шампунь, Лиззи, выдавил я сквозь хохот. Ой, не могу. Ну, чтоб я его в магазине не купил. Но внезапно ее черты исказились, и она заревела, отчаянно тря руками глаза, пыталась пресечь влажные ручьи. Лис, ты чего? Лис, ты что, не понял? Это навсегда. Веселье словно корова слезало. Было и не стало. Я медленно перевел угрожающий взор на мстительную чертовку на полу. Доигралась, зараза. Ты что, вообще в конец сбрендила? Ярость переполняла. Мало того, что низкая и неумная подлость к живому человеку, испортить мое имущество, и, в конце концов, обидеть мою подругу. Поддавшись нахлынувшему гневу, нацеливаю палочку на поганку. Сразу вспомнились все издевательства, вся боль, пережитая из-за нее. Круция. 3 секунды наслаждения, а затем дичайшая боль вывернула душу, и я рухнул, как подстреленный воробей. Мышцы и нервы содрогались в ужасающих конвульсиях. Некоторое время я тупо пялился в потолок без малейшей мысли в черепной коробке. «Гарри, Гарри!» Как сквозь воду доносился встревоженный голосок. «И что, мне теперь даже нельзя примерно наказать эту?» Я понемногу отходил от приступа. Признаться, очень даже ничего. Голова моя покоится на бедрах Элизабет. Нежные ладони перебирают волосы. Девушка шепчет успокаивающие слова. Суть не важна. Возник услужливый кикимер, гордо несущий огромную кастрюлю, полную ароматного борща. Научил мимоходом, горжусь. Звуки открывающейся двери донеслись слишком поздно. Я расслабился и раззевался. Женщины даже не ставили целью контролировать обстановку. И когда компания магов вломилась в гостиную, а учитель поприветствовал всех жизнерадостным, я вернулся. И тишина. Действительно забавно. Бесчувственный Гарольд в одеянии темного лорда. На коленях лысой девицы, сестра Валандемарта, в компании Беллатрис и Лестриндж, извивающийся в путах, и гордым кикимером с огромной кастрюлищей. Немая сцена. ГХМГМ, прокашлялся Каркаров. Я, конечно, все понимаю. Стучаться надо. Сипло выдавливаю и пытаюсь подняться. Изумленное молчание, разбавляемое кряхтением одного пытающегося прийти в себя полудемона. Но, внезапно, внимание привлекла Элизабет. Невозможно, не верю. Ты, это ты, девушка, мы знакомы. Смутившийся Каркаров недоуменно оглядывает лысую диковинку и застывает, как истукан. Элизабет, два голубка, иначе и не скажешь, бросаются друг к другу в объятья. Миг, и происходит невозможное. Нет, учитель, я же считал вас железным человеком, великим магом и терминатором. На глазах новообразовавшейся компашки эти двое самозабвенно целуются. Позабыв обо всем, они переплелись в объятиях, и лишь минуту спустя отстраняются, выдыхая. Первой надобность объясниться ощутила Элизабет. Гарри, помнишь, я рассказывал о любимом человеке, встреченном на турнире трех волшебников? Это он. Как ты нашел его? И снова обвила учителя. Ах, вот оно что. Я-то, между нами девочками, погрешил на Снипа. Образ беседы всплыл в памяти. Выходит, другой черноволосый мерзавец, а иначе беспристрастное судейство директора Дурмстранга не обзовешь, завоевал сердце упрямой красотки. И сам не устоял перед чарами. Как это возможно? Потрясению мастера нет предела. От опустошенно проходит мимо и падает в кресло. Шустрая Лиззи тотчас свивает гнездышко у него на коленках, обвивая шею руками. Это судьба, любимый. Я не верю в судьбу. Я же велел тебе держаться подальше от Англии и от войны. Что ты делаешь здесь? Ты велел мне. Янтарные глазки вспыхивают гневно. Знаешь, позволь мне самой решать, как жить, кого любить и с кем быть. Ой, решалка не доросла еще. Бросил в сердцах Каркаров. Отчаяние сочилось из прищуренных глаз. Знаешь, ты так не выражался, когда делал, загадочным тоном начала девица. Хватит. Ты как вообще здесь оказалась, объясни мне, что за вопросы, имею право, и вообще, сейчас я рабыня Гарри Поттера. Ой, зря она это. Впрочем, она уже сама это поняла, прикрыла рот рукой, но было поздно. Добавила тихо, так вышло. Поздно, дорогуша, сейчас твоего хозяина будут убивать, медленно и жестоко, не глядя в повеявшее могилой лицо, выхватываю молниеносно палочку. И куда, спрашивается, усталость делась? Клянусь своей магией, что не имел никакой интимной близости или романтических отношений с Элизабет Стюарт, в данный момент являющейся моей рабыней, и, наблюдая ловящего отходняк учителя, вытираю пот со лба, кажись, жить буду. Так вышло, долгая история. Развожу руками. Подробности поведаю позже. Конечно, расскажешь, куда ты денешься, успокоившись, буркнул Каркаров и прогнал Стюарт с колен. А с вами, миледи, мы еще потолкуем. Конечно, потолкуем, мурлыкнула Лиззи, обольстительно улыбнувшись. Одному Игорю, тьху, возвращающуюся на второй круг баталью прервало вежливое покашливание. Кахая, кахая, это все, безусловно, драматично и трогательно. Молодость, юность, шалость. Но, быть может, перейдем к делу. Николас Фламель вышел вперед, как всегда постукивая древком посоха. Компания будто опомнилась. Мы с вами, насколько я помню, не в салочки собрались играть. Алхимик даже не скрывал распирающее негодование. Как малые дети, ей-богу. Война идет, сражение на носу, а они тьху. И что это такое? Он ткнул посохом в связанную, испуганно притихшую Беллатрису. Жена, безразлично пожимаю плечами. Прокатит? Молчание. Не прокатило. Каркаров задохнулся, гикнул и выдохнул. Глаза незваных гостей выпучились настолько, насколько позволяла растяжимость глазниц. А она, как показала практика, имеет место быть. Фламель выглядел так, будто проглотил свой посох. Он несколько секунд хватал воздух ртом, подобно выброшенной на берег рыбе. Затем старческим движением нащупал подлокотник кресла и смиренно рухнул. «Да это все! Тьху на вас!» «Да, Николас, вижу, веселую компанию ты подобрал!» Негромкий голос с отчетливым немецким акцентом прозвучал, как гром среди ясного неба, вынудив внутренне собраться и приготовиться к смертельному бою. «Умом-то я понимал, что привели союзника, относительно. Но как еще можно реагировать, когда напротив стоит величайший темный маг первой половины 20 века, Гилерт Гриндевальд? «Здравствуй, Гарри Джеймс Поттер. Я наслышан о тебе», — волшебник оценивающе наблюдает. Все в комнате притхли. «Здравствуйте. Предельно рад. Я тоже слышал». Губы растянули пожелтевшую кожу в жутковатой ухмылке. Тысяча морщин собралась вокруг средоточия мощи, колючих и опасных внимательных глаз. «А он мне нравится, Николас. Уверен, сработаемся. А вот я предпочел бы посомневаться, но, в любом случае, делать нечего». Каркаров спохватился и быстро представил гостей. Седобородого русского с фамилией Максимов, двух пожилых немцев в строгих костюмах, Фридрих и Рудольф сдержанно поздоровались. Ну и, собственно, сам Гриндевальд. Старичок действительно впечатлял, и не столько внешностью, которая, сказать по правде, не блистала, но скрытой мощью, сродни дамблдоровской. Все как-то разом засуетились. Тотчас был наколдован большой стол для пиршества. Тимофей Максимов чудодейственным жестом вытащил потертую канистру с накаляканной мелом надписью «Водка». «Обожаю стереотипы», — выразился Тимофей в ответ на мои полезшие вверх брови. «Особенно, когда они совпадают с желаниями», — и подмигнул. Фрики покосились на манящий бидон, но комментарии придержали, неодобрительно поджав губы. Чпок, смачным склизким звуком крышка отлетела и комнату заполнил непередаваемый амбры. Запах шибал в ноздри, разъедая слизистую. Слезы потекли ручьями, и я уже почувствовал себя опьяневшим. «А ты уверен, что это предназначено для людей, а не, перевожу на дровисто дух, кораблей? Не боись, становись, выпить за знакомство, святое дело, богоугодное». Тут я засомневался, но спорить не стал. Тимофей радостно потирал руки, Элизабет с легкой отстраненной ухмылкой наблюдала за рассаживающимися гостями. Кикимир носился из угла в угол, весь в мыле, накрывая стол для многоуважаемых господ. Даже мамаша Сириуса, когда гости пошли чередой мыть руки, только открыла рот и тут же захлопнула. С разинутым ртом проводила взглядом и бровью неповедшего Гриндевальда. Свежа еще память у старичков, наконец, все уселись. Тимофей заправлял застольем, сияя начищенной медалью. Немцы излучали неодобрение, но стаканы протянули. Элизабет рядышком с Игорем, и ничто их не волнует. Канистра угрожающе колышется, я судорожно размышляю. Принять ли фатальное решение своей жизни? Великий темный маг Гриндевальд не размышляет, а с видом. Неизбежное, свершится, педантично раздает гранчаки. Где вы откопали такое чудо? Ностальгически прищуриваюсь и вспоминаю. На дворе-то 95-й год. Граненых стаканов еще пруд пруди. Это сейчас только в деревне и найдешь. Негоже употреблять такую вещь из этой вашей ерунды разрисованной, что и посудой не обзовешь. Поднял палец вверх Тимофей. Ну да, другую посуду это просто разъест. Не отрываю взгляда от вещества, бурлящего в стакане. Судя по лицам, только сейчас все начали осознавать, что их ждет. Фридрих и Рудольф по-прежнему пассивно смирились с неизбежным. Ну, а Гилерт пожал плечами. Светящийся Максимов невольно оттенял всеобщее напряжение. «Милый, а если со мной что-нибудь случится?» Начала Элизабет, не отрывая задумчиво обреченного взора от стакана. «Не шути так, учителя не пробить. Это всего-навсего жидкость». Впрочем, все оказалось не так ужасно. Уже через 20 минут свежесобранная компания раскрылась, размякла и завела шумную беседу, наполняя своды древнего особняка пьяным гомоном. Фрики то и дело срывались на свой французский, обсуждая детали какого-то нового автомобиля и результаты Второй мировой. Мы с Гриндевальдом дискутировали к взаимному удовольствию. Элизабет с Каркаровым, сидящие с края, все чаще и чаще целовались в засос, а Тимофей, душа компании, плавно перетекал из стороны в сторону, подбрасывая дровишек в разгорающееся веселье. В какой-то момент я окинул взором комнату, и на душе стало хорошо. Выходит, моя душа тосковала по подобным моментам еще из прошлой жизни. «Эй, да быть может развяжете ее, в конце концов», — развязно воскликнул Тимофей. «А то даже обидно за нее как-то». Все разом обернулись к Лестриндж, забытой связанной в уголочке. Тело не шевелилось, взор нарочито надменно перетекал от одного лица к другому, но след от одинокой слезинки не давал обмануть. «Я б тоже обиделся, если бы бухать не позвали», — возникла пьяная мысль. «Эннеет», — нарочито серьезно проговорил я, — «она сегодня, ик, плохо себя вела, вот, да ладно тебе, прости ее, такой душевный вечер, так хорошо сидим, Пусть человек порадуется, ведь Азкабан только так и лечит. Думаешь, я всерьез задумался над авторитетным мнением. Ты будешь хорошо себя вести, уже к Беллатрисе. Она было вздумала поиграть в гордячку, но быстро изменила решение. Лежать бревном, ой, как надоело. Женушка обвела выразительным взором компанию, задержавшись на Гриндевальде, мол, я не самоубийца. Ну проходи, садись, коль не шутишь, величественно дозволяю. Фините. Ее ноздри гневно раздуваются, но молчит. Женщина, покачнувшись, встала и попыталась удержать равновесие, одновременно разминая затекшие конечности. Все милостиво ее дожидались, даже Лиззи не злилась. Однако, Гриндевальд не спускал с нее пристального взора. Постоянная бдительность, похоже на то. Оправившись, Лестринг окинула взором застолье и задумала прошмыгнуть в край стола. «Эй, а ну-ка постой, хозяюшка!» Тимофей разошился не на шутку. Его уже, похоже, не остановить. «Будьте добры, многоуважаемая супруга, сесть рядом с вашим лордом, по правую руку, во главе стола». Собутыльники поддержали пьяным ревом, и мне ничего не оставалось, как со скрипом подвинуться. Ее напряженная, окаменевшая фигурка излучала холод. Она молча уселась рядом, на краешек стула. «Пей», — приказал Максимов. «Штрафную». Предчерные очи, ошеломленной наглостью Беллатрисы, поставили наполненный до краев гранчак. Она взирала на сие со смесью ужаса и негодования, а как стакан подвинули еще ближе, отшатнулась. «Похоже, запашок учуяла. Это же ракетное топливо», — обреченно произнесла Белла. «Ау, наша чистокровная аристократочка знает, что такое ракета. Не преминул я подколоть. Я не хочу. Пей. Ты была освобождена с этим условием. Не подводи компанию. Пей, пей». Барабанили вилками по столу фрики, будто в какой-то дешевой американской комедии. Лестринг обреченно смирилась. Черные прядки не спадали на побледневшее личико. Она трясущимися руками поднесла грааль ко рту и понеслась. Час спустя застолье уже вспоминалось урывками. Вот все поют, обнявшись за плечи, по очереди английские, русские и немецкие песни. То вспыхивают, то затихают горячие дискуссии. Вот Гиллерт обосновывает учителю некоторые моменты своей работы. Беллатриса, распалившись, втирает с энтузиазмом Максимову, мол, СССР смухлевали, а Гагарин пользовался заклятием головного пузыря. Тимофей на пальцах объяснял, что это стекло скафандра. Затем Белла слезно просила прощения у Элизабет за волосы, как женщина у женщины, и клятвенно заверяла, что перевернет библиотеку вверх дном в поисках контрзаклинания. А она вполне нормальная, когда хочет, ну, или когда выпьет. К сожалению, открытость и общительность Беллатрисы никак не отражались на мне, все такая же холодная отчужденность. И почему так обидно-то? В отместку пытаюсь подвалить к Лиззи, но остановлен многозначительным покашливанием Каркарова. Первый провал в памяти. Фридрих лежит лицом в салате. Элизабет снова на коленях учителя, и нынче он не возражает. Гриндевальд исчез из веселья. Многим позже, перерывая воспоминания, я выудил обрывок. Отлучившись на 5 минут, великий маг вернулся, совершенно трезвый, и поставив чары тишины и невнимания вокруг себя, примостился в уголке с книжкой. Воистину не тратит жизнь попусту, особенно после Нурмингарда. Еще один провал. Играем в какую-то дичайшую игру, правила которой я не вспомню. Что-то из разряда «всегда на корпоративах». Прыгаем, скачем, и в какой-то момент всеобщей возни я падаю, придавленный пошатнувшейся Беллатрисой. Мы распростерлись на полу, и впервые за вечер наши взгляды соприкоснулись. Мимолетная секунда, краткая вспышка. Лестринг шмигом вскочила, а меня словно мешком по голове ударили. Отчего? Провал. В какой-то момент пьяного угара мне стало дико обидно и грустно, что Лиззи с Игорем целуются в засос беспрерывно. А чем мы с женой хуже? Безотлагательно и настойчиво притягиваю Беллатрису к себе, и, вглядевшись в ошеломленные темные омуты, начинаю выравнивать счет. Сопротивлялась она или нет, не помню. Провал. Темнота. Забытье. Хуже похмелья, только смерть. И даже тут можно поспорить. Говорить банальности, воспевая страдания, не было смысла. Мне просто хреново. Язык присох к гортани. В животе что-то неприятно плескалось. Кики Имир, такого жалобного стона полудемон Поттер не издавал еще никогда. Хлопок с громкостью ядерного взрыва, и существо возникло где-то рядом. «Хозяин, вылечи меня как-нибудь сможешь?» Надежда умирает последней. «Конечно, хозяин». И негативные симптомы будто рукой сняло. Я настолько удивился разительному облегчению, что даже открыл глаза. Ничего не болело. Невероятно. Хм, спасибо, кикимер, огромное. Всегда пожалуйста, хозяин. Скажите, мне позаботиться о гостях, а ты можешь? Тогда, конечно, непременно. Тотчас возникла мысль о источнике бесперебойного дохода в виде эксплуатации рабского труда на медицинском поприще. Только в чертах родового дома, будто прочел мысли домовик и скрылся выполнять поручение. Предварительно, почему-то, как-то особо мерзко хихикнув. Интересно, почему, а, неважно. Главное, что я чувствую себя превосходно. Сладко потягиваюсь, раскидывая руки и распрямляя затекшую спину. И моя ладонь упирается во что-то мягкое и нежное, и голое. Приехали. Неспешно ощупываю себя. Одежда не найдена. Критически плохо. Нехорошие предчувствия вкупе с мерным сопением сбоку не оставляли никакого шанса разуму отыскать выход. Медленно, как в замедленной съемке, поворачиваю голову налево. Пожалуйста, судьба, пожалуйста, пусть это просто будет Бобгард. В такой причудливой и замысловатой форме. Но разметавшиеся по постели смольные пряди обрушили суть реальности на сознание. Она очнулась, даже от случайного прикосновения. Недоуменно и заспанно приподнялась, сонно осматриваясь. Затем так же, как и я, ощутила некую неправильность ситуации. Подняла голову и начала медленно поворачиваться навстречу жестокой реальности. Одно могу точно сказать со стопроцентной уверенностью. Я влип. Примечание к части. Продолжение к новой силе от 26.08. Да, так быстро, и все так же слабобичено. Группа. https://vk.com/vasilenko.fi. Глава 36. Отдел тайн. Утро. Солнечный зайчик пробивается через портьеру, прыгая то на кровать, то отражаясь от зеркала. Клочок радуги мелькает в окне. Птички поют за стеклом. Вот только в самой спальне атмосфера более чем тревожная, угнетающая, угрожающая. Нет, не так, смертельно опасная. Во, Беллатриса Лестриндж довернула очаровательную головушку и воззрилась на меня в немом потрясении. Поттер выдохнула с неприкрытой ненавистью. Лорд Поттер, величественно задираю нос. Побольше уважения, женщина. Погибать, так с музыкой. Однако ей было не до смеха. Ее пальцы добела стиснули скомканную простыню. Ее буквально всю затрясло. Что ты, как ты посмел? Ой, визгута, как я посмел? Дорогуша, я что-то не помню, чтобы ты упиралась. Да у самого в голове какая-то каша. Как это могло случиться? Ну подумаешь, поцеловались разок, ну несколько раз. Это еще не повод терять контроль. Что-то тут нечисто. Я с подозрением зыркнул на Лестернж. Не стоит недооценивать ее коварство. Строит из себя обиженную. Рычит, впивается ногтями в бедра, а потом начинает рвать волосы от отчаяния. Тут главное словить момент, когда она бросится. Ждать долго не пришлось. И минуту спустя я наворачивал по комнате круги от разъяренной тигрицы. Видок еще тот. Белла одной рукой удерживала обмотанную вокруг тела простыню. Мне же достались две подушки в качестве защиты, одна спереди, другая сзади. Веселые, на первый взгляд, салочки не доставляли приятных эмоций. Слишком уж злобствовала психопатка. Наконец, устав наворачивать круги вокруг огромного ложа с балдахином, она устало прислонилась к угловой стойке кровати. Грудь ее рывками вздымалась вверх-вниз, а взгляд метал многообещающие молнии. «Передохнем», — миролюбиво предложил я. «Не дождешься. Я выцарапаю твои глаза и умру сама. Плевать, да угомонись ты». Она снова прыгнула, в яростной попытке разодрать лицо. Синяя вспышка, и женщина повалилась на постель, извиваясь в судорогах. Я опешил, неужто ее намерения настолько серьезны? «Эн, ненавижу». Сквозь всхлипывание выдавила Беллатриса. «Сожалею, подсаживаюсь на край кровати, серьезно рискуя. Кладу ладонь на подрагивающее плечо. Она дергается, но я настойчиво возвращаю ладонь на место. Попытаюсь тщательно подобрать слова. Послушай, Белла, мы вчера были пьяны, и никто из нас не в ответе за произошедшее. Подумаешь, проснулись в одной спальне. С кем не бывает. ПФФ, что-то не помогает». Вздрагивать она перестала, но от ее тела заструился могильный лед и холодное равнодушие. «Мы действительно много выпили, я передернулся, вспоминая, и потеряли контроль. Скорее всего, ты вот накинулась, а я даже не помню ничегошеньки». Женщина молча поднялась, стряхнув мою ладонь небрежно. Степенно завернулась в простыню, на лице застыла непроницаемая маска, и зашагала к выходу. «Говоришь, не помнишь ничего?» Повернулась она у двери. «Ничегошеньки, вообще», подтвердил я, кивая. «Надо же, я тоже ничего не помню. А значит, ничего не было». И, скривившись высокомерно, покинула комнату, источая ледяное презрение. Я просто рот разинул от настолько сногсшибательной логики. Но, впрочем, мне же и лучше, если все будет по-прежнему. Не хватало еще иметь что-нибудь общее с этой маньячкой-пожирательницей. Вспомнить только все ее прегрешения и пережитые из-за нее муки. Очевидно, что могло быть и хуже. Я доволен таким исходом. Наверное, ближе к полудню народ стянулся в гостиную. На смену праздничному столу явились стулья, расставленные полукругом вокруг центра комнаты. Гриндевальд сосредоточенно крутил палочку узловатыми пальцами. Создатель философского камня восседал по соседству, напротив остальных. Даже Лестриндж присутствовала, хотя никто и не заставлял. И гнать не стали, выпивали вместе, как-никак. Из общих плюсов: на покатой головоньке Элизабет начали произрастать золотистые колоски. Из минусов: ну, вчерашний вечер — это один большой и жирный минус. Итак, господа, начал Фламель. Некоторые из нас уже слышали кое-что, некоторых мы посвящали по отдельности. Во-первых, Поттер, я выполнил обещанное, держи. Из ниоткуда возникло нечто большое, светящееся и магическое, и понеслось прямо навстречу. Магический посох. Я ухватил полированное черное древко и сжал ладони. Ощутил, как волна энергии пробежала по рукам. Волосы встали дыбом. Навершие посоха вспыхнуло, признавая хозяина. Спасибо. Искренне благодарю. Даже независимо задравшую нос Беллатрису пробила. С какой жадностью она взирает на жезл. Мощь творимых чар усилится ощутимо. Сам удивишься. Впрочем, еще будет время попробовать. Довольный моей реакцией, потер руки Фламель. Теперь, к делам более насущным. Как всегда, когда говорил алхимик, в аудитории разливалась мертвящая тишина. Все внимали словам древнего. Он начал издалека. Повторил историю своей жизни. Впечатление от падения человечества в бездонную пропасть. Более обстоятельно рассказывал о фактах и жизненных ситуациях. Приводил разумные доводы беспричинной утечки морали и прочего. И, как апофеоз всего, тезис о том, что любовь заперта в отделе тайн, дверь, которая всегда закрыта. По полочкам разложенная теория не выглядела столь притянутой за уши. В отличие от первой беседы, я не ставил под сомнение опыт оригинального Поттера из пятой книги, как и слова Дамблдора. Да и Фламель явно не лгал. Но вообразить, что на любовь возможно надеть оковы, удержать каким-либо из известных способов, замуровать в отделе тайн, немыслимо. Беллатриса слушала вполуха поначалу, затем согласно прикрыла веки, когда речь зашла о вырождении магов. Но, как дошло до любви, изумленно открыла рот. «Что вы сказали?» И дико расхохоталась. Ее смех напоминал ту самую, из прошлой жизни. Среди смешинок промелькивали нотки безумия. Стало как-то даже совестно за нее. «Прекрати!» Смех оборвался. Она обратила на меня внимание, наконец. Ее лицо пылало от гнева, а я приободрился. Все же магия иногда просекает, кто прав, а кто нет. Хоть и злишься, а ни слова не ляпнешь. И вообще, нечего позорить мужа в присутствии высоких гостей. Понимаю, они ей не друзья и вообще никто. Скорее даже враги. Но и честь-то знать надо. Спасибо, Гарри, что приструнил свою половинку, холодно сказал Гриндевальд. Ситуация действительно неоднозначная. С одной стороны, теория очень уж складная, и мой личный опыт ей не перечит. С другой, звучит слишком невероятно. С разных сторон послышался согласный гомон. Видимо, Фламель единственный, кто истово верил в вышесказанное. С какой стороны ни глянешь, мне гораздо легче смириться с проникновением в министерство, чем со стагнацией нашего мира, внес свою лепту Каркаров. Они сидели с Элизабет рядышком. Ее рука покоилась у него то на колене, то на плече. Лица сияли начищенными медалями. Взглянешь на них и улыбаешься, переполненный светом. Рад за них, именно. Проникновение в министерство – опасное предприятие. Гилерт подорвался и принялся мерить шагами комнату. Но ничего невозможного в этом нет. Выбрать день недели, прокрасться ночью через пустые коридоры, посмотреть и уйти. Давным-давно доказано, что в отделе тайн есть самая защищенная комната, которую охраняют не больше других, с кодовым названием «Сила». И я хочу знать, что там хранится. Все помолчали. В принципе, особых возражений не было. Я пообещал идти с учителем до конца. По крайней мере, на эту операцию определенно дал согласие. Беллатриса пусть решает сама, заставлять не буду. Немцы готовы рвануть за вожаком хоть на край света. Максимов удовлетворенно потирает бороду, предвкушая веселую драку. И, напоследок, я с вами, выпалила Элизабет, преисполненная энтузиазма. Нет, отрезали мы с Каркаровым одновременно и обменялись понимающими ухмылками. Сговорились. Возмущенно крикнула Стюарт. Да как вы можете? Я сама способна решать. Не можешь, мягко, но непреклонно возразил учитель. А особенно, если тебе одновременно приказывают любимый человек и непосредственный хозяин. Хочешь не хочешь, а подчинишься. Нечестно, выпалила Лиззи и обиженно насупилась. Так умилительно, как барсучек, что невольно вызвало всеобщий смех. Собралась пугать пожирателей внешним видом, хотя нет, тебя свои же Авророй пострелят. Говорят, лысым сейчас вообще в Британии непросто. Лиззи дотронулась до головы и расстроилась еще больше, но перестала упрямиться. Воистину, пойдет на подвиг за край света, но только с красивой прической и опрятным бельем. Первичный план разработан еще давно. Теперь, давайте перейдем к деталям. Все согласны с моим руководством, обвел комнату взглядом Гриндевальд, так, что аж мурашки пробежали по коже. Раньше ты не спрашивал, буркнул Тимофей, раньше я был моложе, старею, видимо, да и нынче демократия в моде, скажешь нет, нет-то я может и скажу, только вот что изменится, Гилерт лишь усмехнулся и взмахнул палочкой. В пространстве буквально из ничего соткались несколько полотен, испещренных различными схемами, стрелочками и чертежами. «Я в этом безумии участвовать не собираюсь», — заявила, поднявшись, Беллатриса. «Надеюсь, ты не вздумаешь меня заставлять?» Все взгляды сошлись на мне. Я спокойно и немного разочарованно смотрел на излучающую холод женщину. «Тебя и не звали. Нам не нужны ненадежные союзники, ау», она, видимо, не это собиралась услышать. Думала, уговаривать заставлять буду, ну уж нет, и добавляю отстраненно. «Покинь помещение, и, уже в спину, не дом, Белла, а именно эту комнату». Ее спина напряглась на миг, а затем разочарованно расслабилась. Спустя минуту в комнате уже вовсю кипело обсуждение. Прежде всего провели мозговой штурм, в ходе которого выясняли возможные нюансы и рассматривали вероятности. План был рассчитан до мельчайших подробностей. Я даже удивился такому профессионализму. Каждому выделялись магические часы и засекались тайминги. Сколько займет преодолеть вот этот вот коридор, или перебежать вот этот узел. План должен быть выучен на зубок. Тут нам в помощь зелье памяти, которое уже сейчас начинает варить Гарфилд. Боевые коктейли, зелья силы, оборотные зелья, заготовленные заранее. Почти вся большая братья завтра будет химичить беспрерывно. Максимов, как выяснилось, был тем еще медвежатником. На моей памяти не существует дверей, которые бы он не открыл. Настоящая находка в нашем деле, охарактеризовал русского Гриндевальд. Два немца, два добротных боевика. Чуть хуже учителя, но тоже вполне ничего, для массовки. Пушечное мясо, прочел я по глазам Гриндевальда. Уже вечером, когда мы с темным магом остались наедине, он мне поведал извинительно о своем пунктике. Есть у меня недостаток, которого нет у дорогого друга Альбуса. Я не умею жертвовать чужими. Считаю, что не имею права, только своими, поскольку я один из них, и очевидно лучший. Если распоряжаться судьбой, то только своей, и своего народа. Интересно отметить, насколько удачно в его сознании вышеупомянутая позиция сочеталась с проведенной экспансией. Сказать, что его слова меня успокоили, сильно соврать. Решимость держать ухо востро окрепла. Чутье готовилось реагировать на малейшие опасности. «Твой учитель поведал о перипетиях с гоблинами», — издалека начал Гриндевальд. «Он рассказал обстоятельно о тайне, о попытках ослабить связь, пока вы баловались на этом вашем турнире». Я поперхнулся воздухом. «Баловались? Да я там жизнью рисковал и чуть дух не испустил. И я прекрасно осознаю, клятва или обет — штука неприятная. Неприятная. У него мода такая». Называть вопиющее безумство обычными словами, или с колокольни прожитых лет все кажется мелочью. О чем конкретно упоминал учитель? О многом, но, довольно расплывчато, к слову, чую я, что дело нечисто. Вы точно ничего не хотите мне рассказать? Я отрицательно покачал головой. Нечего ни Фламелю, Верховному Инквизитору, ни Гриндевальду знать о моей истинной сути. Каркаров умолчал и правильно сделал. Ну ладно, небрежно продолжил темный маг. Суть в том, что так это оставлять нельзя. Я уже предпринял меры. Тебе о них знать не стоит. Ведь не исключено, что клятва, данная тобой, подразумевает и выдачу информации врагу. Я прав. Неопределенно пожимаю плечами. Нельзя, значит нельзя. Продолжили обсуждать план. Я хотел было упомянуть о вампирах, об армии отличных, преданных бойцов, но передумал. Для задания нужна минимальная группка, а отдавать в распоряжение Гриндевальду верных слуг, которых он просто использует в собственных планах, не хотелось. Не за него кровушку отдавали. Да и как пояснить их преданность иначе, чем демонической природой? Нежись в приятной постельке, я не мог сомкнуть глаз. Выдастся ли у меня хоть один спокойный денек? Лежать вечером в кровати, а не в случайной клараке после очередного пинка от жизни, как-то даже ненормально, что ли? Внезапно раскалились ладони. Неожиданное тепло переросло в такое знакомое и такое ненавистное жжение. А нет, только не это. Неужели после всей испытанной ненависти, после пламени, раскалявшего душу до бела и тонн энергии, проходивших через тело и ауру, я все еще раб этих тварей? Пока ты демон, ты раб. Прошелестело на краю сознания. Захотелось понежиться в постельке, удивился спокойной ночке, накаркал блин. Жжение усиливалось. Зову сопротивляться не было ни сил, ни причины. Корчись от боли, терзающей тело и душу, но позволяющей действовать, нашариваю одежду. Пара секунд, и я аппарирую по знакомому зову. Надо же, явился, не запылился. Причем живой. Грободрог удовлетворенно сощурился. И вроде бы в здравом уме, соседний гоблин в неверии распахнул глазенки и, подойдя, принялся тыкать в меня пальцем, словно в диковинный музейный экспонат. Затем принялся задирать веки, рассматривая глазное яблоко, растягивать щеки и запрокидывать голову, словно какой-то кукле. Чертовски обидно, надо признать, и унизительно. Не сметь, не после всего, что я пережил, не после всей той боли, жертв, не после ночи с Беллатрисой. Одно волевое усилие, даже не так, намерение, и гоблин улетел от меня, будто пробка из-под шампанского. Мгновение сладкого торжества. Теперь они. С ненавистью разворачиваюсь к оставшимся. Расплата последовала мгновенно, я тотчас ощутил, что такое ад, и с чем его едят. Тихо, с него хватит. Сквозь дымку доносятся голоса. Мы не можем позволить себе испортить столь ценный экземпляр, который обошелся нам жизнью соратника, моего брата. Тише, кракшеркх, тише. Я не говорю щадить его, любить его или делать с ним что-нибудь, помимо использования на благо нашего народа. Помнишь, мы говорили о той самой инициации? Мы провели ее. Не может быть. Ахнул еще один собеседник. Брат, именуемый кракшеркхом, изумление выразил более сдержанно. Впечатляет. Но, никаких но. Вот он, указывает когтистым пальцем на меня. Наша гарантия успеха. Вы видели, что он натворил по нашему приказу. Он непобедим. Мы можем форсировать нашу операцию. Грободрог отвратительно подергивался от переполняющего возбуждения. Мы уже подорвали мощь магической Англии. А когда немногие оставшиеся наследнички обратятся в банк, шиш, вот, что они получат. На нас накинутся сразу все. Исключено. Мы, конечно же, не будем рассусоливать и мелочиться. Продолжим выплачивать мелкие суды ничего не подозревающим клиентам. Но наш независимый капитал благодаря новым обстоятельствам минимум удвоился. Он еще не наш, грободрог. Еще один, черный, как поганка гоблин, подошел к образовавшейся вокруг меня группке. Он еще далеко не наш. Но позвольте, вот когда война окончится, а возможные наследнички рода людского исчезнут в пепле, вот тогда-тогда он будет наш. Ваши слова, как всегда, истины, Цорхванг. Явно титулованный мерзавец. Сгрудились и размусоливают. Отодвигаюсь чуть назад, устало опираясь на каменный выступ. Сегодня явно не мой день. Начался в лапах одного кошмара, а закончился еще хуже. Лестриндж на фоне подонков из-под земли воспринималась благословением и отчаяние. Глухая, безысходная тоска заполоняла сознание. Ничего не поделаешь. Сама суть, сама причина моего пребывания здесь, завязана на этих уродцев. Конечно, с одной стороны, только благодаря им получил возможность существовать в этой реальности, наслаждаться магией, переживать незабываемые моменты. Но за любые подарки, а особенно за новую жизнь, приходится платить, и платить страшную цену. Неужели моя судьба – быть разрушителем всего, что мне дорого, всего, что я хотел бы сохранить, мира, где я хотел бы жить? Не лучше ли было просто умереть? Тогда, под фарами дурацкой машины, одинокая слезинка скатилась по щеке. Мне захотелось от чего-то вернуться домой и удавиться на первой попавшейся веревке, лишь бы не делать мерзости, которую меня заставит сделать. Ой, мистер Поттер, не расстраивайтесь вы так, подумаешь, с кем не бывает, попали впросак, а выхода нет. В жизни и не такое происходит», — фыркнул насмешливо Грободрог. «Конец. Итог. Я ощутил, как душу заполняет леденящий, лопающий кости и суставы холод. Лед непоколебимой решительности, холодная ярость наполнила сознание, разум и все мое естество. Поднимаю взор на микроскопического ублюдка, находящегося настолько ниже, что без лупы не разглядишь, и оно отшатывается, снова жмет свою кнопку, или что у него там и накрывает адская боль, но в этот раз все немного иначе. Да, меня рвет на части, да, это невыносимо, но крошечная частичка меня стоически держится. Крохотный островок в бушующем пламени, огражденный выкристаллизованными алмазами льда, и я не отвожу взгляд. Маленький гад отступает, шаг назад, опускает взгляд и что-то кричит. Мне плевать, кричу. Я умираю, но не сдаюсь. Я никогда не сдамся, и никогда не предам себя. Никогда больше не проявлю слабость или малодушие. И если мне предстоит испачкать руки в крови своих близких, я сделаю это, огражденный непробиваемым льдом, до последнего ждущий шанса нанести ответный удар. И пусть в конце всего останется лишь пепел, я и они, я выжду. Я выжду, и нанесу мой единственный удар, означающий конец мерзким ублюдкам, посчитавшим, что у них есть право что-то менять. Я буду ждать. Мозг просто отключился. Но в глубине души я знал, что даже в бессознательном состоянии я источал мощь, насмешку и превосходство. Очнулся рывком, словно выдернули за ниточку. Вокруг стены какого-то кабинета. У противоположной стены рабочий стол, над которым склонился, выводя какие-то закорючки, Грободрог. Приятно польстил тот факт, что по обе стороны стола высились несколько непроницаемого вида дуболомов. Телохранители, да еще мутноватая пленка защитного пузыря говорили о многом. О том, что меня боятся, как минимум. «Уже проснулись, мистер Поттер?» – миролюбиво спросил гоблин. «Нечего было так буянить. Я понимаю, безусловно, что с вашей природой это непросто, но в следующий раз будьте сдержаннее, идет». Я промолчал, никакой реакции. Грободрог начал тихо свирепеть, и вновь нахлынула боль, на этот раз недолгая. Мне впервые за все время стало действительно безразлично. Да, больно, да, невыносимо, но безразлично. Ледяная пустыня внутри оберегала. Пытка исчезла. Видимо, подонки выработали определенную позицию, не желая вновь доводить до крайности. Ну замучают опять до потери пульса, что это изменит? У нас пока нет для вас работы, мистер Поттер. Грободрог наконец взял себя в руки. Вернулась ехидная ухмылка. Хотя, ваша эффективность впечатляет. Спасибо за трудолюбие и энтузиазм. Он внутренне напрягся в ожидании реакции. Телохранители замерли в готовности отразить атаку. Плевать, я выбрал жизнь не ради самоубийственной атаки, а ради шанса мести. И пусть весь мир сгорит, но они не будут в нем править. Их плану не суждено свершиться, ибо я так решил. Рад вашей покладистости, мистер Поттер. Все вернулось на круги своя. Это несложно, верно? Для вас у нас пока нет заданий, но будет новая установка. Номер один. Если кто-то в вашем окружении хоть что-то о нас заподозрит и станет представлять непосредственную угрозу, гоблин хихикнул. Ваша задача – устранить его в течение суток. Приказ понятен? Приказ понятен, безжизненно повторил я. Значит, у меня есть сутки, прежде чем начнется пытка. Пытка, которая вынудит меня уничтожить Гриндевальда. А кто еще догадывается о гоблинах? Дамблдор, учитель, не смогу я. Даже среди бредового тумана, дня, когда произошел инцидент с Асторией, я каким-то нутром чувствовал, ощущал, все не взаправду. Если сравнивать, то полеты в бессознательном состоянии можно вообще скинуть со счетов. Но что делать? Выбрать месть и погибнуть на одном из этапов выполнения плана? Не учитель, так Гриндевальд, не он, так Дамблдор. Один из них пришибет уж точно, как больную бешеную собаку. Но не это страшно. Страшно будет, если я каким-то невообразимым образом справлюсь. Как тогда я буду доживать? Позволит ли обтекаемость формулировки сопротивляться, сколько я смогу выдержать? Не имея ответа на сие вопросы, я не придумал ничего лучше, чем отбросить невеселые мысли. Можете идти пока что, лорд Поттер. Нарочито передразнил он титул. Я отпарировал, но прежде взглянул на гоблина. Тот вздрогнул. Глазки забегали. Он улыбнулся вымученно, устыдившись импульса. Но я лишь удовлетворенно сощурился. Ты прочитал свой приговор, Грободрог, узрел ли ты, что я ни перед чем не отступлю? Вернулся на Гримма уже под утро после нескольких часов скитания в предрассветном Лондоне. Стылые улочки и холодный туман помогали мыслить трезво. В окружающей мгле растворялись иллюзии и страхи. Утро началось с неожиданного. «Мы атакуем сегодня», – пробасил Фламель, собрав нас на скорую руку. «Шанса удачнее просто быть не может. Министр совершает секретную поезду в Азию за военной помощью. Додумался наконец. Чудесно. Техчайшая гора хоть немного, но свалилась с плеч. Сутки еще продержусь, а там как бог даст. В Азию? Почему туда?» Удивленно хлопает глазками Лиззи. Беллатриса тоже в недоумении. «Надо же, почтила нас своим присутствием. Поди скучно целый день сторониться каждого, изображая невинную пленницу. Или же просто опасается Гриндевальда. Магов там в десятки раз больше, чем у нас. Милочка», — великий алхимик так взглянул на спросившую, что та моментально покраснела. «Европа уже давным-давно позади. Что у нас есть? Стайки аврорской полиции? Реальность показывает, что их недостаточно. Тут нужна регулярная армия, какой, к сожалению, в магической Британии не существует. И кто же ее может предоставить?» «Китай», — заметил Максимов. «Та же Индия. Суммируя, там магов в пятеро больше, чем во всей Европе и России вместе взятых. Сказывается отсутствие инквизиции, почтение к своей культуре с древних времен и другие различающие нас факторы. А последние десятилетия магические общества Китая и Индии, в отличие от политических, начинают сильно сближаться. Как бы нам не отхватить магическую третью мировую лет через 20, особенно, если Волан-де-Морт победит и распространит влияние над Европой. Под лозунгом спасения мира от абсолютного зла можно такое учудить. Единственное, чего им не хватает, так это какого-нибудь темного лорда». «Сплюнь», — мрачно хмыкнул Гриндевальд. «Сосредоточьтесь на сегодняшней миссии. У меня плохое предчувствие. Быть может, тогда отложим», — предлагает нервный Фридрих. Судя по судорожному глотку чутью главаря, верить стоит. «Исключено. Наш трусливый министр увозит с собой огромное число мракоборцев. Видимо, опасается китайцев больше, чем Ридла. Многие сотрудники взяли бессрочный отпуск за свой счет, уволились или погибли. Самое непростое – пройти через внешний охранный кордон. Дальше можно разгуливать по пустым коридорам сколько душеньки угодно. Звучит как-то слишком просто», — заметил я. «На самом деле мне безразлично, холод внутри замораживает эмоции, но нужно прояснить детали. По-настоящему хорошие планы всегда просты по сути, лорд Поттер», — Гиллерт перевел на меня взор. «Копание в мелочах еще предстоит, длительное и непростое, ведь дьявол таится именно там. С вами все в порядке? Вы сегодня какой-то другой. Проклятие, он все же что-то учуял. Опытный старый волчара. Все хорошо, продолжайте обсуждение», — махаю рукой, — «давайте вникнем в детали». Темный маг отвернулся, с очевидным намерением затронуть в дальнейшем эту тему. «Хоть бы не сегодня, а завтра уже для меня может и не быть». В коридоре зацепила Элизабет, сияя как начищенный чайник, утаскивает за руку в боковую комнатушку. «Что случилось, Гарри? Вчера Гиллерт предложил чудесную идею. Мы с Игорем просто обязаны пожениться». «Ну так женитесь», — пожимаю плечами. «Я-то тут при чем? Ой, да что ты как глупенький. Сегодня опасная ночная миссия. Мы просто обязаны пожениться до вечера. Энно, понимаю, что ты хочешь сказать. Не волнуйся, свадьба обязательно будет. Еще бы я отказалась от платья невесты», — Элизабет фыркнула. «Мне кажется, или от флюидов счастья она резко поглупела, но клясться будем сегодня. Священнику уже назначили время, Гиллерт организовал. Негоже, он говорит, предсмертным боем судьбы не скрепить навеки. Меня всегда корежила особенность некоторых женщин так запросто называть великих немолодых мужчин по именам. Ну хорошо, Гриндевальд молодец, я-то тут при чем, Гарри? Не тупи». Элизабет пощелкала пальцами перед лицом. Внутри меня дернулось что-то холодное, и девушка резко отшатнулась. «Гарри, все нормально, вру, конечно. Я все еще чья-то рабыня, помнишь? И мне нужна свобода для венчания. Что-то не припомню, чтоб ты прилежно выполняла свои рабские обязанности». Хоть бы лучик тепла промелькнул в глубине погасшей души. «Ох уж эти твои шуточки», — она весело фыркает. А я, вздохнув, вынимаю волшебную палочку. «Интересно, а Гиллерт подумал, что она может напроситься за нами? Что собственно в итоге и произошло?» Уже поздним вечером решительно настроенная Фурия, пользуясь тем, что она больше не рабыня, поставила ультиматум. «Я с вами, и больше никак. Я иду вместе с мужем в смертный бой, рука об руку». Сколько Фламель не уговаривал, взывая к мудрости, сколько Гриндевальд не ссылался на план, а Каркаров — на крик. Без толку. В конечном итоге Стюарт, или уже миссис Каркаров добилась своего, ее взяли. «Твоя жена, ты и отвечаешь», — отрывисто бросил Фламель. При этом выразительно зыркнул на Гилерта, виновника торжества. Учитель разочарованно посмотрел на новоиспеченную супругу. Та стушевалась, но не изменила решения. «Я с тобой», — лишь пискнула она. Игорь молча кивнул, и все принялись собираться. «Так, что мне нужно? Посох, нет смысла. Большой, увесистый, умение обращаться отсутствует. Нам же, в первую очередь, нужна скрытность и мобильность. Жезл прячется в недрах сумки до лучших времен. Мантия-невидимка, обязательно. Комплект боевых коктейлей. Оборотное зелье». Лица собравшихся в гостиной магов были напряжены, но полны решимости. Часы пробили полночь. Вперед. 01. Чисто. 274. Чисто. Выходим. Пробираться через кабинки или унитазы – не наш путь. Это тогдашний Поттер, и не задумавшийся об анонимности, мог позволить себе такую роскошь. Идти через парадный, да и на пустую приемную рассчитывать не приходится. Война, как-никак, сколько тебе еще? Учитель шикнул на Элизабет. «Я почти уже», – пискнула та. «Якорь готов», – прервал их Гриндевальд. «Почти закончил», – лаконично отозвался Тимофей. «Почти, уже, пока не выбились из графика. Молодцы, выходим». Миг, и в огромном зале с фонтаном произошло нечто невиданное. 8 облаченных в боевые костюмы ассасинов буквально соткались из воздуха. Авроры, приставленные охранять министерство, просто опешили. Однако, посчитав свое пятикратное преимущество достаточным, быстро пришли в себя. «Опоздали, голубчики». Формула, изрыгнутая Гриндевальдом, походила на рык дракона, одновременно являясь тарабарщиной на неизвестном древнем наречии. И все остановилось. Талантливым взмахом волшебник очертил границы пространства. Увиденное впечатляло. Даже на словах не верилось в возможность подобного. И реальность оказалась гораздо более впечатляющей, чем сотня чертежей. Контролируемый стазис пространства и времени. Можно пуститься в пространные формулы и рассуждения, но итог один. Время в квадрате, где располагались мракоборцы, замерло. Подпитывайте якорь, и подобное состояние можно удерживать очень долго. Бывший темный лорд кивнул на застывшую сферу пространства. Казалось, вот мы стоим, а пройти чуть дальше, упрешься в полупрозрачную пленку, за которой застывшие в неестественности фигуры готовящихся к бою мракоборцев. Притрагиваться не рекомендую, Гриндевальд одернул потянувшуюся Элизабет, и добавил, разрабатывалось магами как противодействие ядерному взрыву, замедляет бег времени на отрезке пространства, жрет энергии прорву, но пока подпитывается ключ, будет стоять, у нас минут 40, так что бегом, и мы понеслись по заученному на зубок маршруту. Как-то в Поттериане все происходящее казалось долгим, опасным и тянущимся, наполненным переживания и тревоги. Ничего подобного, когда у тебя есть план, маршрут и сильная, уверенная в себе команда. Путешествие на лифте. Пара-тройка минут интенсивного бега, и мы уже рядом с той самой черной дверью.